Память рода. Я в упор смотрел на негодяя, задыхаясь от ненависти. Одно дело слышать о предательстве, совсем иное быть его свидетелем. Недолго я был сторонним наблюдателем удивительных событий, развернувшихся в непримечательном маленьком домишке. Мерзавец Исака, бессмертный бог, попрал законы, магические в первую очередь. Пренебрег мольбой последнего обещания и открыто чуть не расправился с беззащитным неугодным. Светлый бог, вот кто мне сбивал с пути студентов, поощряя безнаказанность и вседозволенность. Вот кто их кодировал на преступление. Ты ответишь мне, Исака, за все. Я готов заплатить цену, не будь я маг Севера. Если богам все равно, то мне нет. Я не успел сделать магический выпад. Услышал, как раздельно произнесли: «Я вызываю память рода». Клео, зачем ты выудила из потемок магического небытия самое архаическое и бестолковое заклинание? Оно не поможет тебе в борьбе с подлецом. Тот понимает только силу, магическую. Память рода еще в пору моего детства была устаревшим и не отзывалась у величайших магов, а они были не то что нынешние. Слова, сказанные непохожим, отстраненным голосом, отскакивали от стены потолка, повторяясь и приобретая необычное звуковое оформление. Они звучали то грозно, то равнодушно, то нараспев, то почти шепотом. Но самый звук этих слов затрагивал всех, не снаружи, а изнутри. Каждый из нас вибрировал на него, как струны музыкального инструмента. Неужели? Неужели сработала память рода? Между мною и Исака очертилась невесомая линия, поблескивавшая, как паутина на солнце. Она разъединила нас в разные плоскости. Воздуха стало больше, как и серебряных нитей. Стены исчезли. Нет, они не пропали совсем, они отодвинулись. Их стало не видно глазом. Дом скрипел недовольно на воздействие магии. Волшебницы испуганно озирались, ожидая беды. Зато дети с любопытством ждали чудес. Линии, пронесшиеся в воздухе, бесшумно нарисовали в воздухе лестницу. Боги знают, откуда она шла, но спускалась прямиком к нам. И скоро поток за потоком хлынули, заполняя приготовленное пространство. Первыми шли солнечные тени. Огромный клан. Вереницы выстроили за спиной Харонера, учтиво склонили головы в знак приветствия. За ними струились серые тени, живые вперемешку с умершими. Неживые встали за спиной Соли и ее брата, живые закрыли слабых членов семьи. Шумной гурьбой прибежала многочисленная семья Рирары, больше мужская, чем женская. Мужчины, закатывая рукава на ходу, спрашивали волшебницу, куда ее опять угораздило влезть, и, не слушая, готовились к бою. Родственников ее мужа было всего ничего. Не менее боевая родня оказалась у капитана Тура Бара, да еще и похожи друг на друга, как яблоки. А вот к Юнис никто не пришел. Не знал, что она сирота. Семья Амитеи интеллигентно и культурно расположилась вокруг нее. Родня ее мужа оказалась втрое больше и в разы громче. Я боялся, что ко мне придет Надежда с сыном, но пришли родители. Боги, сколько мы не виделись. Отец похлопал меня по спине, мол, верю в тебя, справишься. Мама обняла. За ними прибыли мой предшественник, ректор Тро, и все действующие преподаватели Академии. А как же? У нас с ними магическая связь, не первый год. Они выстроились рядом со мной. Все. «Кроме Мора Мары», — тихо отрапортовал Манкин. Я согласно кивнул. «Здесь Главное — сражение. Не одержим победу, и Академию не спасти. Мора-мара придет. Я знал, в каком качестве. К солдатам и офицерам из отряда Турабара пришли свои родные. Отжившие свой век вставали за спину живых, а те закрывали слабых и готовились к сражению. Я обвел взглядом всех. Появившиеся маги, люди, заполнили собой обширную территорию, окружив пару вероломных богов, и нас овевала сила единства. Я ломал голову. Откуда взять резервы для противодействия надвигающейся опасности? Вот она! Армия готовых, обученных магов, которых не надо просить и наставлять. Вот она, память рода! Отозвалась. У той, кто верит в нее и чтит. У той, которая ценит чужую заботу и умеет любить не только себя. Не разделяет кровное и некровное родство. Не боевой маг призвала на помощь войско, которое послушно только ей. Я смотрел на Клео, пытаясь поймать ее взгляд и догадаться, что она сделает дальше. Но та была погружена в себя и не замечала никого, кроме богов. Исхака не поднимала глаз на солнечных теней. Исака заметно смутился обилием магов. Лестница понемногу начала растворяться в воздухе, когда по ней спешно скатились четыре волшебницы и выстроились на оставшемся свободном пятачке. «Валя!» — взревел Манкин в бешенстве, узнав в одной из четырех свою жену. «Мора-мара! Я знал, что наша госпожа-профессор не пропустит опасного события, несмотря на ревнивого мужа. Легендарные так не поступают». «Бабушка!» — выдохнула потрясённая Юнис. Еле заметный контур, еще одна тень покачала головой на слова целительницы. «Ошибаешься, малышка?» — насмешливо сказала Валя. «Это твоя мать, Окта». «А где Анао?» — спросила Клео. «Не пришла. Ждали». «Даст боги, придет», — уверенно пообещала стихийница. «Я тащусь», — счастливо сказала Мора-мара. То есть Райс. «Мы опять вместе, девочки. Ради этого жизни не жалко». Это было чудом не только для них. На наших глазах произошло воссоединение легендарных пяти, которые пришли на зов памяти рода. Ведь мы, преподаватели Академии, сразу соотнесли наших пять студенток с легендарными. И связь между ними никуда не делась. Погибшая Анау появится. Видно... идет издалека. Меня оторвал от увиденного захлебывающийся смех. Это чему-то веселился Исаак. Он не мог остановиться, и смех его скоро стал напоминать карканье.